золотым крестом. Это была одна из лучших комнат, подходящая для именитого гостя, с видом на Кронмаркет. Стены были ярко-красного цвета, с нарисованными на них белыми розами, кентерберийскими колоколами и гроздями винограда, нарисованными, насколько я мог судить, умелой и уверенной рукой, не за что мазня какого-нибудь ремесленника, который обычно встретишь в подобном месте. Был поздний вечер того самого дня, когда умер Ферн, холодный весенний вечер. В камине горел огонь. Шекспир выглядел изможденным и осунувшимся, и я извинился за беспокойство, а затем извинился снова, увидев, что он не один. Дик Бербидж, наш полуденный Ромео, сидел в полумраке по другую сторону очага. Я снова пытался уйти. «Нет-нет, входи, Николас!» Шекспир указал на табуретку, велел мне налить себе выпить из бутылки, стоявшей на соседнем столе. Я отказался, сославшись на тошноту, вызванную событиями этого дня. «Господи, парень, нам всем тошно», — сказал Бербидж. «Чем ж ты особенный? Выпив скорее вылечит это». Он поднял свой стакан, так что красная жидкость в нем блеснула в свете языков пламени, и глотнул из него. «Пей, если не хочешь показаться девчонкой. Мне были здесь не рады. Да еще бы! Я поднял, чтобы идти. Сядь», — сказал Шекспир. «Ты повредил ногу сегодня, так? Я не хочу мешать вашей беседе». «Ты не мешаешь. В любом случае, нам может быть полезно твое мнение. А, Дик...» Бербидж пожал плечами. «Что бы там ни было полезно Шекспиру, я думаю, что с его стороны это была лишь любезность». Бербидж не мог уделить много времени взглядом простого актера. «Мнение о чем, Вильям? Должны ли мы уехать? Покинуть Оксфорд? Да, покинуть Оксфорд. Потому что мы потеряем нашу публику, то есть, ты хочешь сказать, что после всего того, что случилось сегодня, мы должны уехать?» Бербидж хмыкнул. «Я решил, что насушил уже порядочно стаканов. Он больше не был юным Ромео, но пайщиком в возрасте. Николас, тебе нужно кое-что выучить про публику. Она скорее увеличится после того, что случилось сегодня. Они придут поглазеть на место недавней смерти и заодно, между прочим, могут остаться посмотреть пьесу. Оуэн Мередит, вероятно, мог бы накинуть лишние полпенни на свое пиво». Шекспир жестом остановил Бербиджа. Возможно, он счел его замечания неуместными или бестактными, особенно если учитывать его дружбу спокойно. Когда он заговорил, впрочем, в его голосе звучала усталость, а не раздражение. «Боюсь, Дик вполне прав. Публика — это люди и в горе, и в радости. Но это не только из-за смерти доктора Ферна. Сегодня день мертвых. Во-первых, этим утром нашли человека, утонувшего в Исиде. Да, я знаю рыбака. Я слышал, это был рыбак», — ответил я. «Нет, этот покойник был возчиком», — возразил Шекспир. «И возчиком, известным здешним хозяевам Довенантом». Я вспомнил сцену, виденную на днях. Как Джейн Довенант кричал на несчастного возницу, уронившего ящик с тележки, как ее муж помогал ему внести ящик в дом. Был ли это один и тот же человек? Скорее всего. Я похолодел, хотя сидел близко от огня. Я задавался вопросом, не налить ли мне, в конце концов, себя выпить. «Это еще не все», — продолжал Шекспир. «Что, еще одно убийство?» — спросил я. Шекспир и Бербидж повернулись ко мне, сидевшему на табуретке в глубине комнаты. Это замечание просто сорвалось у меня с языка. Это была первая сказанная мною вещь, которая по-настоящему привлекла их внимание. «Убийство? Кого убили?» — спросил Бербидж. «Доктора Ферна». «Почему ты так говоришь, Николас? Ты считаешь, что доктора Ферна убили? Как это может быть? Ты ведь был там, когда его нашли». «Я... нет, не знаю, почему я сказал это. Забудьте о том, что я сказал». Шекспир ничего не говорил все это время, хотя смотрел на меня пристально. Повисла тишина, которую неохотно нарушил пару секунд спустя. «Вы это имели в виду под днем мертвых, возчика и доктора Ферна?» «Не только», — ответил Шекспир. «Чума набирает силу в Оксфорде», — добавил Бербидж. Этим самым утром опечатали 4 или 5 домов,